Омлеты гренки. Гренки с консервированной сайрой и сыром. На 4 порции 4 ломтика батона, 4 яйца, 1 стакан молока, 200 граммов сыра, 200 граммов консервированной сайры, оливковое масло, зелень укропа, соль по вкусу. Взбить яйца с молоком. Обмакнуть хлеб в яичную массу, поместить ломтики на засланную фольгой решетку пароварки. Положить наверх размятую вилкой сайру, посыпать сыром. Готовить на пару 10 минут.